Ваш союзник — это ваш враг. 9 ноября 2010 года. В Центральной Америке есть страна Никарагуа. С 1981 по 1990 год там шла непрерывная гражданская война, в результате которой погибло около 60 тысяч человек. В 1988 году инфляция достигла чудовищных 36% за один год. До выборов 1990 года, когда к власти пришло правое правительство, страну возглавляли леворадикальные авторитарные режимы, из-за чего у Южной Кореи не было с Никарагуа дипломатических отношений. В 1991 году мне очень хотелось заняться экспортом одного природного продукта из Никарагуа. Чтобы наладить связи с влиятельными людьми этой страны, я, пользуясь различными каналами, узнал, что лучшим вариантом будет связаться с никарагуанским послом в Бельгии. Я отправился в Бельгию, где пробыл несколько дней и смог завести знакомство. Это красиво сказано, дипломатически это можно назвать лоббированием, а если прямо, я дал денег. Получив визу у посла, я прибыл в Никарагуа. После окончания гражданской войны прошло не так много времени, и город был в состоянии полного упадка. Он насчитывал лишь 3-4 здания выше 4 этажей. Кажется, 5-этажное здание было самым высоким. Одно из них — отель «Интерконтинентал», где я остановился. Название звучало громко, но на деле это был мотель уровня тех, что стоят вдоль американских шоссе. Все в отеле было крайне примитивным, а перед зданием с раннего утра и до поздней ночи толпились десятки нищих. Человек, с которым меня познакомил посол в Бельгии, был высокопоставленным военным. Во время нашей беседы он задал мне неожиданный вопрос: «У вас в Корее много конкурентов?» С их стороны это был вопрос о том, уверен ли я, что смогу успешно продавать их товар в своей стране. Мой ответ был прост: «Конкурентов нет». Есть только враги, которых нужно уничтожить. Этот ответ вызвал у генерала громкий смех. Через 2 дня я заключил контракт. В бизнесе у меня никогда не было друзей в той же отрасли. Я никогда не считал людей из своего сектора союзниками, и уж тем более не пытался стать их другом или объединиться с ними. Именно поэтому меня недолюбливали в отрасли, но я горжусь тем, что никогда не занимался подлостью или клеветой. Более того, я никогда не унижал и не критиковал конкурентов. Мое оружие в борьбе за победу было следующим: цена, качество, сервис, честное управление, а также строгая политика, направленная на обучение сотрудников, чтобы они могли встать на ноги самостоятельно. Это были мои мины, гранаты, острые ножи и ядовитые стрелы. Однажды произошел такой случай. Корейская компания занималась эксклюзивным импортом продукции дочерней фирмы японского конгломерата. Однако их менеджер по продажам, некий С, уволился, основал собственную компанию и перехватил эксклюзивные права на импорт. Президент этой корейской компании был моим знакомым. Несмотря на случившееся, он не проявил большой злости. Трагедия в торговом центре Сампун, где он потерял ребенка, лишила его сил бороться. Несколько лет спустя я встретился с руководителями дочерней фирмы японского конгломерата и предложил им гарантии по ценам. Я никогда не очерняю конкурентов, говоря только фактами и цифрами. В результате я отобрал эксклюзивные права у S и передал их компании G, в которой я имел влияние. Когда S узнал об этом, он позвонил мне и сказал: «Я когда-нибудь тебя убью». Я ответил: «А ты забыл, как сам забрал бизнес у своего начальника?» Спустя несколько лет я сам стал мишенью для атаки владельца компании G, что стало для меня серьезным испытанием. Таков мир бизнеса — ешь или будешь съеден. Я не верю в законы сосуществования среди людей одной отрасли. Для меня важны только моя компания, мои сотрудники и их семьи. Поэтому я не понимаю, зачем представители одной отрасли собираются вместе, чтобы обсуждать дела или договариваться о ценах. Когда представители одной отрасли собираются вместе, чтобы под предлогом саморегулирования договориться о ценах, появление такого человека, как я, может обернуться для них полным крахом. Если я попадаю в такую игру, у меня возникает нестерпимое желание размахивать мечом. Почему? Потому что я знаю, если я не сделаю этого первым, Кто-то другой непременно наставит на меня оружие. А если я проиграю, мои сотрудники и их семьи будут проливать слезы. Около 20 лет назад я часто ездил по делам в Пусан. Во время одного из визитов я заинтересовался определенной отраслью, где все компании использовали одни и те же компьютеры и программное обеспечение, которые поставляла компания Y. Когда компания, будь то государственная или частная, монополизирует рынок, всегда появляются одни и те же проблемы. Организация становится негибкой, ее эффективность падает, а она сама оказывается неспособной противостоять вызовам конкуренции. Так случилось и с Y. Их сервис был ужасным, они использовали дорогие устройства HP, а их программное обеспечение базировалось на устаревших языках программирования первого поколения. Увидев это, я решил выйти на рынок Пусана, фактически объявив войну. Моя компания создавала программное обеспечение на машинном коде, что обеспечивало высокую скорость обработки данных. В качестве основного сервера я выбрал доступные по цене устройства тайваньского производителя Acer. Вместо черно-белых терминалов я предложил цветные мониторы и подключение цветных ПК. Все это я продавал дешевле, чем Y, и при этом оставался в плюсе. Через какое-то время Y начала распространять листовки с откровенной клеветой о моих продуктах. Тогда я ответил агрессивным снижением цен, установив их на уровне около 40 миллионов вон за комплект, рыночная цена составляла примерно 80 миллионов. Своим сотрудникам я сказал: «У нас больше денег, чем у них. Y — это маленькая компания с примерно 10 сотрудниками. Если мы продолжим так давить ценами, они не продержатся и года. Они начали распространять о нас ложь, так что мы вправе ответить». Y не продержалась даже нескольких месяцев. Вскоре директор Y пришел ко мне с предложением обсудить цены. Я, разумеется, отказался. Итог переговоров. Компания Y решила больше не расширять свое присутствие на рынке Пусана и сосредоточиться только на регионе Кенги. А мы, в свою очередь, договорились не входить на этот рынок. Назвать это разделом рынка звучит красиво, но, по сути, я просто вытеснил Y из Пусана. Рынок Кенги не представлял для меня особого интереса, поэтому я не собирался туда заходить. Однако через несколько лет, когда прибыльность в этом секторе начала снижаться, я выделил это направление в отдельное предприятие и передал его сотрудникам. Они получали достаточно средств от ежемесячных выплат за обслуживание, чтобы безбедно жить, а я полностью вышел из бизнеса, связанного с компьютерами. Если вы хотите заниматься бизнесом или торговлей, в конечном итоге все ваши конкуренты в отрасли станут вашими врагами. У вас нет союзников. Особенно опасно, если у вашего союзника много денег или есть фанатичный руководитель. Такой союзник в любой момент может затянуть петлю на вашей шее. Его пуля может убить вас в любую минуту. Проблема в том, что от этой пули вы не умрете сразу. Она будет медленно убивать вас, пока вы сами не заметите, как в один прекрасный день проснетесь и обнаружите, что вы больше не способны двигаться. Но к тому моменту будет уже слишком поздно. Ваши враги уже заказали венок для вашей могилы, они могут грустно вздыхать у вашего надгробия, но, отвернувшись, начнут петь гимн победы. У вас много друзей в отрасли? У вас нет врагов? Не гордитесь этим. Это может означать, что все считают вас недостойным конкурентом или просто не принимают вас всерьез. Если я говорю о каком-то сотруднике «хороший человек», это значит, что он ужасно работает. 76-летний японский предприниматель Хариба Масао также пишет в книге «Люди, которые хорошо работают и люди, которые работают плохо», что человек, у которого нет врагов, — это синоним некомпетентности. Даже у Иисуса было много врагов. У победителя всегда много врагов, а у проигравшего — друзей. Если в какой-либо стране или компании политика или экономика не работают должным образом, причина в том, что лидеры избегают создавать врагов, стараются всем угодить и не хотят выслушивать критику. Страна или компания без лидера, который готов быть непопулярным и принимать непопулярные решения ради реформ, как это делала Маргарет Тэтчер в Великобритании, обречена на поражение. Лично я не избежал конфликтов. Если мы будем жить, как утверждал Томас Гоббс, в состоянии войны всех против всех, считая всех вокруг врагами, человечество обречено на гибель. Хотя теория выживания сильнейших остается справедливой, выживание человечества было возможно благодаря кооперации и заботе о слабых с самых древних времен. Даже социобиологи признают, что успех человеческого вида связан с заботой о слабых и их включением в процессы воспроизводства. Поэтому внутри своей организации я всегда стремился к сотрудничеству и единству. Я не любил сотрудников, которые пытались доминировать над своими коллегами, разрушая командную работу. Бывший министр иностранных дел Японии Макико Танака как-то сказала: «Существует три вида людей — семья, наемные сотрудники и враги. Сотрудники должны верно следовать за мной». Сотрудники, о которых она говорила, это старшие сотрудники Министерства иностранных дел. Не считайте своих коллег врагами. «У тебя нет врагов. Да что ты говоришь? Это предмет гордости. Тот, кто вовлечен в борьбу, кто с чувством долга и с мужеством преодолевает трудности, естественно, обзаведется врагами. Если у тебя их нет, то твоя работа не заслуживает внимания. Ты ни разу не дал отпор предателю, не закрыл рот лжесвидетелю, не исправил ни одной ошибки, и в сражении ты был лишь трусом». Чарльз Маккай. «У тебя нет врагов».